Глава 34. Демьян горячими ладонями гладит мою спину, спускается на задницу, мнёт её, словно пытаясь расслабиться, но это кажется бесполезным. Я нутром предчувствую боль, которая меня ожидает. Я всегда её ждала, но никогда не была к ней готова. Даже сейчас. Ощущение такое, что Демьян не палец мне в задницу будет вставлять, а лупить по ней деревянной палкой. Напрягаюсь всем телом, почти не дышу. Волосы дыбом. «Неужели так страшно?» «Давай поменяемся, и ты мне сам расскажешь». Поворачиваю голову, встречаю улыбку. Затем Демьян тянется, чтобы меня поцеловать. Сначала коротко губ касается, затем глубже трогая язык, купаясь в слюне. Эти мгновения нежности позволяют еле светящемуся внутри меня лампочкой желанию разгореться ярче, побороть страх. Пусть и на считанные секунды. Но даже этого хватает, чтобы не вздрогнуть, когда дорожкой поцелуев он двигается к самому эпицентру моего тела. Задевает плечо, руку, целует каждый пальчик, затем переплетает наши руки. И пока я растворяюсь в этом ощущении единения и счастья, пока забываю о том, где нахожусь, Демьян уже возвращается к попе и касается языком самой сердцевины. Там он проходится кончиком языка по краю отверстия. Это вызывает странные ощущения. Можно сказать, захватывает дух, словно забралась на самое высокое дерево. Словно на тоненькой ветке, которая вот-вот хрустнет и понесёт меня прямиком к твёрдой, опасной земле. Я ахаю и падаю лицом в подушку, пока Демьян старательно ведёт языком круги, всё больше и больше увлажняя промежность, настолько, что влага стекает по бёдрам. В какой-то момент его язык словно соскальзывает и устремляется дальше, давит кончиком, расширяя сжатое колечко. Нервы натягиваются до упора, словно струны на гитаре, которые вот-вот лопнут. Я трепещу, почти кончаю. Я чувствую, как это тёмное и порочное поднимается из самых недр. Можно себе признаться, да? Мне нравится это ощущение опасности и страха. Наверное, потому что я знаю, ничего плохого, действительно плохого Демьян мне не сделает. Он хочет быть со мной, спасти меня, забрать с собой. Я должна доверять ему, я не буду бояться. Тем более Демьян так старательно вылизывает мою попку, что, кажется, его большая палка скользнёт туда без труда. Но когда к языку присоединяется палец, я понимаю, что ошибалась. Туго, до лёгкого, но весьма ощутимого дискомфорта. Особенно, когда палец скользит глубже, словно пробуя расширить тугой канал высокой температуры моего возбуждения. Я не могу сдержать стон, но и сказать, что больно, не могу. Странно, дико, неправильно. Но, кажется, Демьян вошёл во вкус, и по моим бёдрам стекает всё больше слюны, сначала обжигая, потом лишь холодя. Я в тишине собственного тяжёлого дыхания слышу, как часто дышит Демьян. Чувствую, с какой силой сжимает мои бёдра, пытаясь раскрыть узкое нутро. Так сильно, словно хочет порвать. Я ахаю, когда пропадает язык и добавляется другой палец. Я каждый миллиметр его ощущаю. Даже короткий ноготь, который пробирается в центр, сдавливает стенки, пытаясь раскрыть меня для более глобальной опасности, твёрдой и налитой кровью. Член то и дело трётся об меня, то и дело скользит по ноге, словно пытаясь снять то напряжение, что сковывало наши с Демьяном тела. «Ась, туго пиздец, больно будет». Словно оправдывается Демьян, но в какой-то момент я просто понимаю, что хочу этой боли. От него, только от него, потому что доверяю. Потому что знаю, что после боли последует ослепляющее удовольствие, от которого слезятся глаза, а с губ то и дело срываются неприличные звуки. «Просто сделай это!» Выдыхая надсадно, сжимая руками смятые простыни. Демьян шумно выпускает воздух, тяжёлой тенью поднимается надо мной, скользит пальцами по спине, сжимает талию. Вскрикиваю, когда его тугая головка упирается в дырочку, начинает её раскрывать. Я стискиваю зубы, когда он двигается вперёд. Молчит, только дышит, словно паровоз. Почему-то смешно становится. «Что, тебе, блядь, щекотно?» Тормозит Демьян, наклоняясь и целуя мою спину. Я качаю головой, встряхнув остатками волос. «Просто ты пыхтишь, как паровоз. Точно, надо просто рельсы маслом смазать. У нас же было подсолнечное». «Ага», смеюсь и тыкаясь в подушку носом. Втягиваю смесь наших запахов, которая становится частью меня. Впивается под кожу, отравляя меня этим сладким наркотиком. Кажется, я уже не смогу без этого жить. Вздрагиваю, когда Демьян льёт мне чем-то прохладным на попу. Это не похоже на масло. «Не похоже», — ворчит Демьян, обильно растягивая странную субстанцию внутри моей попки. Веселье заканчивается, когда он снова приставляет головку члена и начинает толкать ее вперед, словно застрявший трактор в непогоду. Снова и снова. Туда-сюда, пока все тело не простреливает болью от неожиданного проникновения столь крупной детали. Я ждала, да, знала, что будет больно, но все равно вою в подушку от того, как внутри все распирает. Демьян отвлекает меня, то поцелует, то заберется рукой между ног и погладит, то рукой грудь приласкает. От контраста ощущений становится легче, даже когда Демьян толкается дальше, на полную длину. Я почти живая, почти не чувствую боли, потому что он умело вовлекает мое тело в игру удовольствия и боли. Он словно играет на той самой гитаре. То самые низкие ноты, то самые высокие. Все быстрее и быстрее, пока его бедра становятся механизмом проникновения, пока я пытаюсь абстрагироваться от боли, что то и дело заменяет удовольствие. Дёргаюсь порой, словно пытаясь убрать чужеродный из себя орган. Пытаюсь вернуть свое привычное положение, которое, кажется, никогда не станет прежним. Ощущение такое, что меня просто порвали на части, а обратно я собраться уже не смогу. «Демьян, ты скоро там?» «Сейчас, сейчас, малыш, почти кончил. Ты такая сладкая, не представляешь себе». «Представляю, как только ты вытащишь из меня свою, хочу сказать, ногу, потому что впечатление именно такое. Но Демьян успевает закрыть мне рот и прошипеть в ухо. Не подавай идей, ладно? Судя по списку, наш извращенец не сильно шарит по Даркнету и тусит на порнохабе. Пусть там и остается. Нам будет гораздо проще». Тело тут же пробирает мороз, и я киваю. «Большую палку». Говорю гораздо тише, чем могла бы. Удовольствие, что хотя бы сквозило внутри, пересекается мыслями, что мы не одни, что мы под наблюдением, который может делать с нами что угодно. Я просто терплю, пока Демьян закончит, выйдет из меня и отвалится на кровать. Я встаю с кровати, чтобы в очередной раз дойти до душевой, когда снова раздается стук. Он буквально поражает раком нервные клетки. Я резко оборачиваюсь, сам Демьян открывает глаза и садится на кровать. «Может, он записку прислал?» В надежде спрашиваю, потому что заниматься сексом снова ей не настроено, я просто не хочу. Демьян встает, идет к каморке, но, к сожалению, ничего не находит. «Почему так быстро?» Спрашиваю глухо, когда Демьян подходит ко мне максимально близко. Обнимает крепко, сильно целует в висок. «Но я не хочу, не после такого. Мне нужен перерыв, мне нужно прийти в себя». «Потому что ему становится скучно».